427. К нашей сознательной жизни немногие устремляются, но, по счастью, меньшинство творит. Так нашу обитель не потревожат толпы темных. Они скажут, что их не учили, но никто не захочет учиться, если даже хоть семилетие потребуется. Люди не хотят знать о долгих сроках, ибо не умеют мыслить о беспредельности. 428. Клевета особенно вредна для самих клеветников. Эту истину следует запомнить людям, имеющим дурные привычки. Каждая мысль, отвечающая действительности, образует жилище элементалу. Все достойное, строгое, жизненное собирается к мыслям творческим и будет благотворно поддерживать своего создателя. Но измышления клеветы призовут к себе блуждающих элементалов и, не найдя жизненного основания, обрушатся на клеветника. Потому, когда предупреждаю людей не поддаваться мерзости клеветы, опять-таки не даю совет морали, но указываю на очень болезненные последствия. Неприятно очутиться в тонком мире среди буйных элементалов. Ужасен такой водоворот, наполненный обрывками своих злобных мыслей. Все эти твари цепляются, висят, приобретая чисто физическую тягость. Мысли, как капли энергии, притягивают к себе малых элементалов. Количество этих зародышей духа очень различно. Следуя за сущностью, мысли могут от зародыша почти неощутимо достигнуть под питанием мысли разных уявлений. Они могут составлять основу минералов и даже растений. Но особенно ясно можно себе представить, как эти лишенные жизненного основания мысли могут засорять низшие слои земли. Пыль метеорна недоступна глазу, но дает очень существенные осадки. Можно представить, как велика пыль мыслей и, будучи следствием энергии, как существенно. Следствие этих отбросов мысли производит заболевание планеты. Сеятели зла и клеветы, можете ли понять, какую душную темницу готовите себе? Мысли зла найдут своего хозяина. Такому темному хозяину не укрыться от своих порождений. Кто-то все-таки подумает о пугале придуманном, ибо он не допускает, что мысль есть вечная энергия. 429. Разум обозначался знаком огня. Огненное мышление будет соитием знания мира огненного. Такое соитие означало великие эпохи, называемые днями матери мира. Можно даже в истории Земли проследить несколько таких эпох. Не будет ли таким светлым днем будущее, если люди поймут непригодность зла? 430. Вдыхание огня употребляется некоторыми йогами и представляет из себя очистительное действие. Не нужно дословно понимать это. Нельзя вдыхать пламя, но полезны огненные эманации. Для такого вдыхания йог помещался в спокойном месте, имея прямое положение позвоночника. Перед собой йог разводил огонь деодара или, за отсутствием деодара, стебли балю, но так, чтобы дым не трогал его. Затем йог начинал обычную пранаяму, но так, чтобы эманации смолы касались дыхания. Два следствия получались. Одно — телесное очищение, другое — укрепление энергии агни. Ничто так не помогает вожжению агни, как свойство деодара. Как знаете, насекомые не могут переносить силу смолы деодара. Также знаете, что несовершенные сущности не могут приблизиться к огню этого дерева. Обычно почва, на которой предпочитает расти деодар, есть вулканическая. Таким образом, получается значительная преемственность. Вообще вулканическая почва заслуживает изучения вместе с растительностью ее. Не только вдыхание огня употреблялось йогами, но также лежание на досках деодара, так что позвонок соприкасался с сердцевиной дерева. Разные старинные наблюдения показывают, насколько люди искали огненную стихию. Нужны опыты, чтобы понять ценность Деодара. Также нужно помнить о значении огня, чтобы прийти к вулканической почве. Сандаловое дерево на юге Индии также употреблялось для огненного вдыхания.